Весною 1932 года монахиня Мария была арестована. Бедную страдалицу чекисты с постели до грузовика волокли по полу и по земле за вывернутые руки. Раскачав ее многострадальное скованное тело, бросили ее в грузовик и повезли в больницу. Там, под предлогом операции, матушка была подвергнута настоящей пытке, от которой она и скончалась 5 апреля 1932 года. Похоронили матушку ее чернички, девушки из общинки на Смоленском кладбище. Для нас это великое утешение, что могила матушки сохранилась, ведь так мало у нас мест, где можно поклониться мощам новомучеников. Могилы почти всех их были братскими ямами, и неизвестно, где находятся. Градом святым назвал Петербург преподобный Нектарий Оптинский, именно потому, что он стоит на крови мучеников, но и не только тех, кто был умучен в 20 веке, но и тех, на чьих костях был возведен город. Об этом речь впереди. В заключении же рассказа о Смоленском кладбище приведем расписание богослужений. Божественная литургия в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери совершается ежедневно в 10 часов утра. В праздничные и воскресные дни совершаются две литургии, ранняя в 7 часов утра и поздняя в 10 часов. Каждый день по окончании литургии – таинство крещения. Вечернее богослужение начинается в 6 часов вечера в летнее время и в 5 часов вечера в зимнее. Молебны о здравии и панихиды по усопшим в часовне блаженной Ксении служатся ежедневно с 11 часов утра в будни и с 10 часов утра в праздники. Часовня открыта для посещений до 5 часов вечера. В часовне блаженной Ксении Петербургской ежедневно с 10 часов в воскресенье, с 9 часов до 17 часов непрерывно, с промежутком в 5-10 минут служатся молебны святой блаженной Ксении о здравии и за упокойные молитвы. В Петербурге есть и еще несколько мест, сугубо связанных с блаженной Ксенией Петербургской. Почти все они находятся на Петроградской стороне. Где венчалась, причащалась, где была отпета блаженная Ксения. Прогуливаясь по Большой Пушкарской улице, что на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, мы так или иначе придем к Матвеевскому садику, расположенному на углу улиц Большой Пушкарской и Ленина, прежде Матвеевской. В центре садика мы увидим насыпь, вроде горки, где зимой дети катаются на санках. Совсем недавно рядом с этой горкой в 2002 году был установлен информационный щит, напоминающий приходящим сюда о том, что некогда здесь находился храм святого апостола Матфея, Покровская церковь. Главный престол этой церкви был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, левый предел в честь святого апостола Матфея, правый предел в честь преподобного святого Сергия Радонежского.